Глава 15. Всего лишь и все же. Кристофер. Кажется, в таких положениях я не просыпался даже в период своей бурной молодости, когда, набухавшись, мог заснуть где угодно. Вздрогнул от резкой боли в спине, которая затекла. Бля! Попробовал развести лопатки, ощущая, как мышцы спины кроют меня матом. Да, конечно, было бы удобнее в постели. Но это было бы слишком опасно для нас. И неправильно. Это самое чертово слово – неправильно. А я ведь теперь должен поступать так, как правильно. Я перевожу взгляд на постель в надежде, что увижу девушку, которую разглядывал почти всю ночь. Все пытался объяснить себе, что это просто девушка. Одна из, таких много. Будут еще другие, не она, а другие будут. Такие же, но не она. Ага, объяснил ли я себе то, что и сам понять не смог? Вроде бы. У жизни много сюрпризов. Порой пиздец каких непредсказуемых. Писатель нашей истории больной. Очевидно, да. Но мы подхватили эту болезнь. И она, и я. Страниц уже не вырвать. Это хреново. Но мы должны понять, от сделанного уже не избавиться, не забыть. Но нужно попробовать приспособиться. Может, не как брат и сестра. Просто приятели, да? Бредово звучит. Но почему так бредово звучит? И все же, блин, в одном я уверен на 100%. Все это должно приобрести какую-то адекватность. Какую-то? Постель пуста. Я неосознанно сжимаю подушку пальцами. Ушла. Скорее сбежала. Ну, конечно. И все бы ничего, но это же Эйми Фрай. Кто знает, в каком настроении она проснулась и куда поскакала. Встаю, чувствую, как все кости хрустят. Плюю на это ощущение, откидываю подушку и выхожу из комнаты. Иду к ее спальне. Стучусь трижды, но в ответ ничего не слышу. Вздыхаю и предупреждаю, что вхожу. Открываю дверь и осознаю, что ее нет. Матюкаюсь. Спускаюсь на первый этаж, разглядывая последствия вчерашней вечеринки. Перевернутые бокалы, куча конфетти на полу, рвотный запах в воздухе и... растерзанный пальцами Эйми торт. Супер просто. Девушки нет. Очень плохо. Очень плохо, блять, бэби. Я поднимаюсь назад в свою спальню. Нахожу телефон и набираю ее номер. Где она? Один гудок, второй. Вот их уже 10. Мой мозг начинает закипать. Сбрасываю и звоню еще раз. Полный игнор. Думаю, это он. Обижается? Злится? Или боится того, что и я? Боится, что не получится из нас ничего адекватного. Твою же... Сбрасываю. Запускаю пальцы в волосы. Неспокойно. Но зачем было убегать? И сразу посыпались воспоминания. Я вчера был не в себе. Кажется, рычал больше, чем говорил. Наверное, выглядел пугающе. Испугалась? Черт, а что, если испугалась? Почему-то снова защемило в грудной клетке. Должен найти ее и все уладить. Мы уладим, как взрослые люди. Получится. Взгляд падает на тумбочку, где девушка оставила две резинки, которыми вчера были заплетены ее хвостики. Я подхожу и беру их в руки. Сминаю, задумываясь о том, что никогда не видел ее с распущенными волосами. Лишь в сумерках сегодняшней ночи. Но никогда не зарывался в них пальцами, не было возможности. И никогда не будет. Выдыхаю, иду в гардеробную. Быстро переодеваюсь, пью стакан воды и несусь к машине. Включаю прогрев и слышу звук входящего звонка. Все внутри желает, чтобы это была Эйми. Но это легок на помине, блять, Дерек. Проспался? Пытаюсь быть спокойным, но выходит херово. Я ничего не забыл. Не особо, похмельно отвечает друг. Я тут звоню узнать, практически слышу, как парень чешет затылок. Все ли в порядке? А ты как думаешь? Рычание сдержать не удается. Молчит пару секунд. «Ты из-за меня и Эйми так?» «Да, чувак, из-за твоих загребущих лап, которые ты не можешь держать при себе». Я впился в руль руками. Звонок на громкоговорителе. «Крис, ну как бы она же не против была!» И в его голосе реальное недоумение. «И что эта мать твою меняет?» Молчит. «Слушай, чувак, я тебя таким уже давно не видел». Признается друг в том, что я и так прекрасно понимаю. Прикрываю глаза, стараясь глубоко дышать. Понимаю, что выгляжу дико. «Просто, Дерек, ты должен понять, что Эйми не очередная шлюха. Вот это оно, логичное, что поймет друг. Она дочь женщины, на которой женился мой отец. Я должен приглядывать за ней, и будет хреново, если...» «Если что, трахнешь ее? Будет охренительно хуево, блядь. Тогда я убью тебя, вот что хочется сказать». Но я не говорю и не успеваю придумать что-то другое, потому что друг отвечает. «Понимаю, как гора с плеч. Извини, я как-то не подумал, что...» А он и сам не знает, что. Думал, понял, что это что-то семейное, не более. Пускай так, неважно. «Все окей, забыли», — коротко отвечаю я. «Машина уже прогрелась». «Извини, что приложился к тебе вчера. Перегнул, знаю». «Забыли», — повторяет, усмехается друг. «Мне уже пора, позже наберу», — сообщаю я и отключаюсь. Прикладываю лоб к рулю, размышляя, где искать Эйми Фрай. Городок у нас, конечно, маленький, но не до такой степени. Рука нащупывает телефон и вновь набирает несносную девицу. Слушаю гудки, прикрыв глаза. И вдруг... «Чего тебе?» Я резко отрываюсь от руля. «Где ты?» Сердце колотится. «Не нужно преследовать меня, Кристофер», — фыркает она. «Сдерживаюсь». «Где ты? Чего ты хочешь?» Мозг кипит. «А чего я, собственно, хочу?» Ответила, значит, жива. «Значит, мне нужно тебе кое-что отдать. Выдумываю ересь, потому что осознаю, все равно мне нужно ее увидеть. Нам нужно поговорить». Она громко дышит, недовольна. «Окей, я скину тебе адрес сообщения». Отключается, а я выезжаю со двора. Надеюсь, она не успела сбежать в Нью-Йорк. Эйми. Отправляю адрес кафешки и с грохотом кладу телефон на стол. Взбесил своим одержимым контролем. Не спросила. Почему не спросила, что именно? Как будто бы позволила ему приехать. Как будто бы сама хочешь этого. Робин смеется и тем самым вырывает меня из мыслей. «Братик звонил», — подмигивает. «Он у тебя, конечно, слегка того». Она крутит у виска пальцем. В ее глазах улавливаю легкое разочарование. Не такого девушка ожидала от всеми обожаемого Кристофера Бейкера. Как минимум не того, что он окажется не заинтересованным в ней. «Слушай, Робин, извини, ты, наверное, обижаешься на меня. Я совсем про это забыла». «А ведь мы сидим в этой кафешке уже полчаса». «Я на тебя?» – удивляется подруга. «Ну да, я обещала сблизить вас с Кристофером». «А это?» – Робби пожимает плечами. «Не обижаюсь, потому что хер с ним. Он не знает, что потерял. Да и здорово, знаешь, потому что вот такое счастье...» Она многозначительно смотрит на мой телефон. «Мне и даром не надо». Конечно, в ней говорит задетая гордость. Но это не меняет того факта, что Кристофер перегибает. А ведь мы с ним даже не... «И вообще, малышка, я думаю, что он запал на тебя». Она говорит это, жуя соломинку, которая утопилась в какао. «Что?» Я подскакиваю на месте. Ощущение словно сбило дорожный знак на высокой скорости. «Это слишком очевидно», — хихикает Робин. «Ее это забавляет, как будто бы это окей». «Нет, глупость, Робби!» — хмурюсь я и перевожу взгляд на свечу, которая горит посередине стола в уютном подсвечнике из хвои и мандаринок. «Мы же... что вы? Сводные, брат и сестра?» Акцент ясен. «Всего лишь. И все же...» Я пытаюсь подобрать слова, сказать, что мы не нравимся друг другу, Заявить, фыркнувши, как сильно меня бесит Кристофер Бейкер. Намекнуть, какая он скотина, и... Двери кафе распахиваются так, словно бы я тут не завтракаю с подругой, а нахожусь в плену мафиозной банды. Все без исключения оборачиваются на Кристофера Бейкера, над которым звенит противный колокольчик. У меня рот от неожиданности открывается. Выглядит так, как будто мчался на санях сюда. Волосы слишком растрепались, темно-зеленая куртка распахнута, в руках сжимает шапку. Робин снова хихикает. В полной тишине это привлекает внимание. Цербер сталкивается с моим взглядом. Нашел. Срывается к нам. Кажется, сдержанно, но снег, слетающий с его куртки, выдает эмоциональное состояние парня. «Доброе утро!» Нарочито спокойно он обращается к нам. «Нифига не спокойный, я уже чувствую его. Одной ночи хватило». «Доброе!» — улыбается Робин, но совсем не так, как вчера. Без обожания и обольщения. Кристофер не дожидается моего ответа, снимает куртку и садится на диван рядом со мной. Брови подруги от этого еле заметно вздергиваются вверх. Я замечаю это и ругаю ее мысленно. Знакомый аромат влетает в мои ноздри. Господи, не поворачиваюсь к нему. Прямо как сестра, что нашкодила. Сижу тихо. Но какого хера я тихо сижу? «Что ты хотел мне отдать?» – спрашиваю звонко. «Чтоб знал». «Заминка. А после...» «Ты забыла». Он достает из кармана мои резинки, которые остались на его тумбочке. Кажется, брови Робин уже на потолке. Потому что каким-то это таким интересным образом я могла забыть резинки для волос рядом с Кристофером Бейкером. Господи! «Ты из-за этого приехал?» Ошарашенный вопрос вылетает из меня. «Конечно же, не из-за этого. Все мы знаем, что нет. Но я намекаю ему, что можно было бы придумать что-то более правдоподобное». «Ты же всегда заплетаешь хвост?» Подумал. Голос брата затихает, потому что он рассматривает мои распущенные волосы. Они слегка помялись от сна. Мне становится неловко. Натягиваю длинные рукава топа до пальцев. Почему он так пялится? «Очень мило, Крис, очень мило», — причитает с коварной улыбкой Робин. Наши взгляды с братом пересекаются. Голубые глаза почему-то довольные. Идиот. Выхватываю резинки из его ладони и прячу в сумку. Кристофер наконец-то отворачивается и расслабляется на диванчике так, как будто бы не собирается уходить. Я уже готова послать его к чертям собачьим. Но он перебивает меня своей выходкой, берет мою чашку с горячим шоколадом и делает глоток. Пьет из моей чашки. Это офигеть, какой личный жест. Он что, решил, раз я спала в его постели, то... Боже, почему я до сих пор думаю об этом? Я же приехала сюда, к Робин, чтобы вспомнить о своей ненависти Кристоферу Бейкеру. И вот он здесь, пьет из моей чашки. Так, словно бы мы всегда это делаем. Боже, я зациклилась на мелочи, да? «Я подвезу тебя домой», — сообщает брат, когда молчание затягивается. Робин ковыряет в телефоне, а я психую. «Нет, спасибо», — фыркую. «У нас еще планы с Робин». Вру. Девушка поднимает на меня удивленные глаза, но быстро понимает, зачем я это делаю. «Какие?» Сухой вопрос, жаждущий скорейшего ответа. Бесит. «Давай, продолжай, Бейкер. Это помогает забыть о... всем этом церберском в тебе». «Мы... теряюсь. Города я не знаю и...» «Мы собирались на каток», — спасает меня Робин. «Отлично. Каток. Пловцы и каток. Ха-ха. Гудбай, Бейкер». «Хорошая идея. Вы не против, если я присоединюсь?» Вежливо спрашивает брат. Но я же слышу в каждом его выдохе безмолвное утверждение. Засунь его себе в задницу. Складываю руки на груди, открываю рот. «Конечно», — расплывается в улыбке полный энтузиазма подруга. «Блядь, сверлю Робин всеми проклятиями мира. Что она удумала?» «Супер, думаю, мы отлично проведем время», — Бейкер подхватывает энтузиазм Робин. Парень просит счет и кидает заинтересованный взгляд на меня. «Ты же умеешь кататься на коньках, Эйми?» «Умею», – раздраженно рычу сквозь стиснутые зубы. «Научилась в Нью-Йорке», – Кристофер одобрительно кивает. «А вот тебе, видимо, придется подождать до лета, когда каток растает, и ты сможешь поплыть». На мое не слишком отточенное до безупречности заявление парень лишь хмыкает, кладет деньги на стол. И я чувствую, что теперь он действительно спокойный. Получил, что хотел. Пиздец, это бесит еще больше. Настолько, что я уже не думаю о его постели. Я думаю о том, как перееду коньком его счастливый церберский хвост.